Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Back to Godhead. Основатели Америки говорили, что другим прирожденным правом является право на свободу, то есть независимость, в том смысле, что правительство не имеет права указывать, какого рода деятельностью вы должны заниматься. Шрила Прабхупада. Если правительство несовершенно, ему нельзя давать полномочия указывать людям, что им делать. Но если правительство совершенно, то может делать это. Back to Godhead. Третьим прирожденным правом, упомянутым ими, было право каждого человека стремиться к счастью. Шрила Прабхупада. Да. Но ваше представление о счастье может отличаться от моего. Вам может нравиться мясо, а я ненавижу его. Как могут ваши представления о счастье совпадать с моим? Back to Godhead. Значит ли это, что каждому нужно дать возможность попытаться воплотить собственное представление о счастье? Шрила Прабхупада. Нет. Представления о счастье должны формироваться в соответствии с качествами личности. Нужно разделить общество на четыре группы. Тех, кто обладает качествами брахмана, те, кто обладает качествами кшатрия, тех, кто обладает качествами вайшьи, и тех, кто обладает качествами шудры. Брахманы — это благочестивые учителя, обладающие глубокими познаниями, а также духовные лидеры общества. Кшатрии — это класс воинов и администраторов. Вайшьи — это фермеры и торговцы. А шудры — неквалифицированные рабочие. У каждого должны быть нормальные условия для деятельности, соответствующие его природным качествам. Бык не может выполнять работу лошади, так же, как лошадь не может выполнять работу быка. Сегодня практически каждый получает образование в колледже. Но чему учат в них? В основном техническим дисциплинам, а это является образованием для шудр. Настоящее высшее образование — это постижение ведической мудрости. Оно предназначено для брахманов. Если в обществе все получают образование шудр, это приводит к хаосу. Каждый должен пройти определенный тест, чтобы выяснить, какое образование он может получить. Некоторым шудрам можно дать техническое образование, но большинство шудр должны работать на фермах. Поскольку сейчас все получают образование в городах, думая, в городе мы сможем заработать больше денег, сельское хозяйство запущено. Недостает продуктов, потому что никто не производит качественных продуктов питания. Все эти отклонения от нормы – следствие плохого правления. В обязанности правительства входит следить за тем, чтобы все были заняты деятельностью, соответствующей их природным качествам. Тогда люди будут счастливы. Back to Godhead. Значит, если правительство искусственно относит всех людей к одному классу, то счастье невозможно. Шрила Прабхупада. Да, это противоестественно и приведет к хаосу. Back to Godhead. Отцы, основатели Америки, наученные горьким опытом, не любили классы. До революции американцами правили монархи, но монархи всегда становились деспотичными и несправедливыми, Шрила Прабхупада, потому что они не получали воспитания, необходимого для того, чтобы стать праведными монархами. В ведической цивилизации мальчики с самого начала жизни воспитывались как строгие брахмачари, ученики, соблюдающие обет целомудрия. Они ходили в гурукулу, школу духовного учителя, и там в них воспитывали умение владеть собой, привычку к чистоте, правдивости и многие другие положительные качества. Лучшие из них впоследствии становились способными управлять страной. В американской революции нет ничего особенного. Просто когда люди становятся несчастными, они восстают. Так было в Америке, во Франции и в России. Back to Godhead. Американские революционеры говорили, что если правительство не способно как следует управлять народом, народ вправе распустить его. Шрила Прабхупада. Да, как в случае с Никсоном. Его скинули. Но если одного Никсона заменяют другим, то какой в этом смысл? Надо знать, как заменить Никсона праведным лидером. Но люди не получили соответствующего воспитания, и им не привили такой культуры, поэтому они будут и дальше избирать одного Никсона за другим и никогда не станут счастливыми. Люди могут быть счастливы. Формула для счастья дана в Бхагавад-гите. Прежде всего, они должны знать, что земля принадлежит Богу. Почему американцы заявляют, что эта земля принадлежит им? Когда первые поселенцы приехали в Америку, они сказали: «Эта земля принадлежит Богу, поэтому мы вправе жить здесь». Так почему же теперь они не позволяют другим селиться на этой земле? Что это за философия? В мире столько перенаселенных стран. Американское правительство должно позволить этим людям приехать в Америку и предоставить им возможность возделывать землю и выращивать зерно. Почему они не делают этого? Они силой отобрали чужую собственность и силой препятствуют приезду других. Какая философия стоит за этим? Back to Godhead. Тут нет никакой философии. Шрила Прабхупада. Их философия — это философия воров. Сначала они присваивают что-либо силой, а затем издают закон, гласящий, что никто не может отбирать чужую собственность. Следовательно, они воры. Они не имеют права лишать других сыновей Бога возможности пользоваться собственностью Бога. Америка и другие страны, Организации Объединенных Наций, должны согласиться, что везде, где достаточно земли, люди могут использовать ее для производства продуктов питания. Правительство может сказать: «Ваша страна перенаселена, поэтому ваши люди могут приехать сюда. Мы выделим им землю, и они будут производить продукты питания». Тогда произошло бы чудо. Но разве они сделают так? Нет. Так что же у них за философия? Философия воров. Я захвачу эту землю, а потом не позволю никому приезжать сюда. Back to Godhead. Один из американских лозунгов таков: «Единый народ под Богом». Шрила Прабхупада. Да, это сознание Кришны. Должен быть единый народ, покорный Богу, и одно всемирное правительство, также подчиняющееся Богу. Все принадлежит Богу, и все мы Его сыновья. Такая философия необходима. Back to Godhead. Но в Америке люди очень боятся централизованного правительства, так как считают, что при сильном правительстве неизбежна тирания. Шрила Прабхупада. Если лидеры получили необходимое воспитание и подготовку, тирания невозможна. Back to Godhead. Но одна из предпосылок, на которых основана американская система правления, состоит в том, что если в руках у лидера сосредоточена слишком большая власть, она неизбежно развратит его. Шрила Прабхупада. Вы должны дать ему такое воспитание, чтобы его невозможно было развратить. Back to Godhead. И в чем же заключается это воспитание? Шрила Прабхупада. Это варнашрамадхарма. Разделите общество согласно качествам людей и обучайте их, исходя из того, что все принадлежит Богу и должно использоваться для служения Богу. Только в этом случае можно будет говорить о едином народе под Богом. Back to Godhead. Но если разделить общество на группы, не создаст ли это почву для зависти? Шрила Прабхупада. Нет, нет. Разные части моего тела функционируют совместно. Также и различные части общества могут работать для достижения одной и той же цели. Моя рука отлична от ноги. Но когда я говорю руке «принеси стакан воды», нога помогает ей. Нужны и ноги, и руки. Back to Godhead. Но в западном мире есть рабочий класс и класс капиталистов. Между ними постоянно происходят столкновения. Шрила Прабхупада. Да, необходим и класс капиталистов, и класс рабочих. Back to Godhead. Но они воюют между собой. Шрила Прабхупада. Потому что не получили должного воспитания. У них нет общего дела. Рука и нога действуют по-разному, но у них одна цель — поддержание тела. Поэтому, если вы найдете цель, которая сможет объединить капиталистов и рабочих, они перестанут сражаться друг с другом. Если же вы не знаете, что может их объединить, их борьбе не будет конца. Back to Godhead. Революция? Шрила Прабхупада. Да. Back to Godhead. Значит, самое важное — это найти общее дело, на основе которого люди могут объединиться. Шрила Прабхупада. Да, так же, как в нашем обществе сознания Кришны, вы приходите ко мне советоваться по каждому вопросу, потому что я могу объединить вас в общем делом. Иначе вы будете бороться друг с другом. Правительство должно в совершенстве знать цель жизни и воспитывать людей в духе служения ему. Тогда они будут счастливы и миролюбивы. Но если люди просто избирают таких негодяев, как Никсон, у них никогда не будет общего дела. Любой мошенник может обеспечить себе голоса с помощью уловок и стать во главе правительства. Кандидаты дают взятки, обманывают, организуют рекламные кампании, лишь бы выиграть голоса. Тем или иным способом они получают голоса, и занимают высший пост в государстве. Эта система далека от совершенства. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги «Наука самосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.